Мы все реже разговаривали с Романиным. Его лицо с постоянно опущенным от ветра на подбородок ремешком фуражки казалось теперь жестким и угловатым. Пан Гронский носился где-то на своем разболтанном форде и добывал нам продовольствие. Он появлялся редко, измятый, невыспавшийся, с набухшими веками, пушистые его усы отросли и закрывали рот. От этого Гронский выглядел стариком. Каждый раз, приезжая, он брал меня за локоть, отводил в сторону и говорил доверительным шепотом. «Ничего. Не огорчайтесь, дитя мое. Когда кончится эта чертова война, мы пойдем на Петроград и скинем с трона к свиньям собачьим этого олуха со всеми его гессенскими выродками. А Польша воскреснет, як бога кохам. Не может пропасть страна, где были такие люди, как Мицкевич, Шопен, Словацкий, не может. Вокруг их славы, как солдаты у костра, соберутся лучшие люди Польши, и они поклянутся, нех жие вольно народова Польска навеки веков, нех жие. Он каждый раз говорил мне одно и то же, даже теми же словами, как одержимый. Я не знал, от усталости это или от болезни. Глаза у Гронского лихорадочно горели, он так крепко стискивал мой локоть, что едва сдерживался, чтобы не вскрикнуть от боли. Я вспомнил, что у сумасшедших развивается необычайная сила в руках. Я рассказал о своих опасениях Романину. Он пронзительно посмотрел на меня и зло сказал. «А вы что же, знаете разницу между сумасшедшими и нормальными? Нет? Да какого же черта лезете со своими выводами? Мне наплевать на них. Может быть, я сам сумасшедший». Я никогда еще не видел Романина в такой ярости. «Заприте-ка своего зверя на замок», — ответил я, стараясь быть спокойным. Он криво улыбнулся, схватил меня за плечо, притянул к себе, но тотчас оттолкнул и вышел. Было это в Слониме, в ларьке, где недавно торговали керосином. Пол был обит листами железа, на железе еще стояли керосиновые лужи. Сесть было негде. Я прислонился к стене, выкурил папиросу и вышел вслед за Романиным. Отряд уже отходил. Дождь стекал с брезентовых плащей, низко пролетали растрепанные вороны, садились на коньки гнилых крыш и открывали клювы, чтобы каркнуть, но не каркали. Должно быть, понимали, что это ни к чему. Не накаркаешь же сухую погоду. В болотистых лесах. За Слонимом потянулись скучные болотистые леса. В них было много молодого осинника. Тонкие серые осинки стояли рядами, и на них такими же тонкими серыми струями падал дождь. Только во второй половине дня небо расчистилось. Оно было зеленым, холодным, резкий ветер гнал обрывки грязных туч. Романин ехал впереди, я сзади. Я видел, как из леса вышел молодой крестьянин-белорус в постолах. Он снял шапку, схватил Романина за стремя, пошел рядом с лошадью и о чем-то начал униженно просить. Слезы блестели у него на глазах. Романин остановился и подозвал меня. «Тут в лесу», — сказал он, не глядя на меня, — «рожает беженка, жена этого человека. Все ушли, он остался с ней один. Роды вроде тяжелые». «Она вельми мучится, пан мой», — певуче сказал крестьянин и вытер шапкой глаза. Романин помолчал. «Примите ребенка», — сказал он, все так же не глядя на меня, и поправил уздечку у лошади. «Никто из нас этого не умеет, так же, как и вы, но все-таки в таком деле лучше интеллигентные руки». В голосе его мне послышалась насмешка. Я почувствовал, как кровь отливает у меня от лица. «Хорошо», — сказал я, сдерживаясь. «Мы будем ждать в Барановичах». Романин протянул мне мокрую руку. «Дать вам санитара?» «Не нужен мне никакой санитар». Я взял сумку с медикаментами и самым простым хирургическим инструментом, другого у нас не было, и свернул по просеке в лес. Крестьянин, его звали Василь, бежал рядом со мной, придерживаясь за стремя. Грязь из-под копыт летела ему в лицо. Он вытирал его насквозь промокшей шапкой. Лошадь шла крупной рысью. Я старался не думать о том, что случится через несколько минут в этом лесу, не смотрел на беженца и молчал. Мне было страшно. Никогда в жизни я даже близко не был около рожающей женщины. Внезапно я услышал глухой воющий крик и придержал коня. Человек кричал где-то рядом.